Эдвард Грик. Красоту скандинавских напевов, издревле звучавших на скалистых берегах Норвегии, во второй половине XIX века узнал весь мир. В норвежской музыке появился гениальный композитор Эдвард Грик, который раскрыл в музыке духовную мощь своего народа, его благородные помыслы, любовь к родной земле. Грик – композитор, дирижер, пианист и критик. Он получил начальное домашнее образование, а затем, закончив Лейпцигскую консерваторию, начинает активную деятельность по созданию профессиональной культуры вместе с группой единомышленников, музыкантов, поэтов и писателей. Он воодушевляется идеей организации первого в Норвегии специального учебного заведения – Музыкальной академии. Основывает концертное музыкальное общество. Выступает с концертами как дирижер и пианист в различных городах и странах. Во время одной из таких поездок в 1888 году он знакомится в Лейпциге с Чайковским. Между двумя великими художниками возникает дружба. Чайковского восхищает самобытность и поэтичность музыки Грига. Одно из своих сочинений, увертюру «Гамлет», он посвящает норвежскому композитору. Знаменательно, что и Чайковскому, и Григу в один и тот же год было присвоено почетное звание доктора Кембриджского университета, а до этого Григ был избран членом Французской академии изящных искусств. Композитор завоевывает международное признание. Однако, возвращаясь после шумных гастролей по Европе в родной Берген, он спешит в деревенскую глушь. Здесь он слушает народные песни и предания, игру сельских скрипачей, встречается с простыми людьми, крестьянами, рыбаками. Суровая красота родной природы, поэзия народного искусства каждый раз вливает могучие силы в его творчество. «Я черпал богатые сокровища, — говорил Грик, — в напевах моей родины. И из этого до сих пор неисследованного источника норвежской народной души пытался создать национальное искусство». Характерные напевы и ритмы норвежской музыки звучат у Грига повсюду. В концерте для фортепиано с оркестром, принесшим композитору мировую славу, в фортепианных пьесах, в песнях, в романсах. Мировое признание завоевала и музыка Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». В музыке этой драмы сочетались сказочные образы скандинавского фольклора с реальными картинами народного быта и природы. Фантастически суровый облик рисуют эпизоды в пещере горного короля, шествие гномов. Поэтичный пейзаж норвежской природы передает утро. Необыкновенной красотой и чистотой пронизана песня «Сольвейк». подлинно народный художник, Грик возвысил норвежскую музыку до вершин мировой классики. И в наши дни произведения Грига являются украшением репертуара многих исполнителей и коллективов.